готовой лаборатории. С вершины холма было видно сверкающую тундру, уже испещренную темными проталинами. Стена Кетунгского нагорья казалась совсем рядом. Баклакова писал зону контакта. Сбоку нахально тявкал и негодовал писец, уже потемневший в грязной клочкастой шерсти. Баклаков кинул в писца камень, писец отскочил, покошачьи фыркнул. Баклаков рассмеялся. История повторяется. Прошлый год он швырял камни в зайцев и переправлялся через Ватап. Вспоминая о прошлом, он покосился на винчестер Монголова, гревшийся на солнце. Сосредоточенное настроение рабочего лета снова вернулось к Баклакову, и он забыл о Горине. Принудительная сила реальности в том, что теперь ему придется изменить план работы. Ему придется отказаться от кольцевых маршрутов и ходить в одиночку длинным пилообразным ходом. Седой и Корзубин будут в группе Куценко. Теперь главное сбить границы с маршрутами Семена Капкова и Жоры Опрятина. «Не суетись, не суетись», — внушал себе Баклаков. «Главное — работать методично и без рывков. Тогда тебя хватит на целое лето. Главное — работать ежеминутно, не расслабляться, и тогда ты выдержишь это двойное лето». Едва не успели выбраться в Нагорье, как пришла пора теплых туманов. На тундру, на сопки, на речные долины лег пронизанный солнцем и влагой парной воздух. Снег исчезал на глазах. В тумане все казалось искаженным и невероятным. Пуночка была величиной с барана, палатка выглядела скалой. Всюду журчала невидимая вода, и мягко вздыхал оседающий снег. От новой базы до ближайшей бочки с продуктами было 60 километров. Отсюда Баклаков решил сходить на запад, верховья Лосиной. Куценко готовился шлиховать верхнее течение Китама. Собираясь в маршрут, Баклаков извлек свою трубочку с обломанным краем и пачку махорки. «Начальник!» – изумился Валька Корзубин. «Ты разве куришь?» «Летом курю». «Правильно, начальник. Я так считаю, что если мужик не пьет и не курит, лучше к нему не поворачиваться спиной. Такого лучше перед собой иметь, на глазах. Летом можешь спокойно иметь меня за спиной. Я не про наших». Подул легкий ветер, и мимо них понеслись клочья тумана. Они были желтые и оранжевые от солнца. Из палатки вылез Куценко и протянул Баклакову рогульку с леской. На крючок были насажены разноцветные кусочки изоляции. «Где водичку встретишь, кинь да подергай. Один тахариус все равно не выдержит, схватит. Ты у него мясо вырежь и насади. После этого таскай хариусов сколько влезет. Будут хватать. А если не будут?» «Я об рыбе думаю много», — серьезно ответил Куценко. «Зачем консервы таскать, если еды под ногами полно?» «Проверим. Возьму чай, галеты и сахар. Вместо мешка — меховую одежду. С таким грузом бегом бегать можно». «А то», — согласился Куценко. «Инженер вот наш не курил», — разрабатывая неизвестную мысль, сказал Валька Корзубин. «Отрежут ему ноги или оставят? Эх, не жизнь, а кантата!» И вдруг сверху раздался посвист крыльев и тревожный гусиный гогот. Весь этот день и всю ночь гуси сваливались к ним с перевала. Шел главный гусь. И всю ночь они слушали крик тревожный, как долг, и ясный, как жизненная задача. Снова Баклаков засыпал под похлопывание палаточного брезента. Снова ему хватало нескольких часов, чтобы быть готовым к маршруту –